Na na na na na. Я не люблю, когда ни Настье, когда ни солнца, ни дождя. И мне не нравится неясность, та, что касается тебя. Любишь, не любишь, я твержу опять. Любишь, не любишь, ах, если б это знать. Любишь, не любишь, никак я не пойму, как найти мне путь, дорогу к сердцу твоему. Как найти мне путь, дорогу к сердцу твоему. Спешу к тебе я каждый вечер. Ах, если б это знать. Любишь, не любишь, никак я не пойму, как найти мне путь, дорогу к сердцу твоему. Как найти мне путь, дорогу к сердцу твоему. Что жду ответа твоего, в котором жизнь моя зависит от слова только одного. Любишь, не любишь, я твержу опять. Любишь, не любишь, ах, если б это знать. Любишь, не любишь, никак я не пойму, найти мне путь, дорогу к сердцу.